Глава третья. Капитан Вихрь. Князь Палаэль. Вот и начались учебные будни. Первое занятие по основам магии огня прошло в выяснении наставником уровня подготовки учащихся. В группе было 12 эльфов, 5 юношей и 7 девушек. Что самое интересное, предрасположенность к магии огня у некоторых, как выяснилось, была довольно слабой. Вообще эльфы редко рождаются со способностями к оперированию со стихией огня, а иметь таких магов просто необходимо, чтобы в случае какого-либо конфликта хоть как-то противодействовать магам противника подобной направленности в их же стихии. Такие маги могут распознать на начальном этапе подготовки заклинаний противникам, какое именно воздействие тот планирует совершить, и предупредить об этом своих магов других стихий, чтобы они подобрали оптимальный вариант защиты и контратаки. Вообще, распознать то или иное заклинание маги разных стихий могут только ближе к этапу завершения подготовки этого самого заклинания. Незадолго до активации, когда конструктив уже начинает накачиваться силой. И только заклинатели одноименных стихий могут подсмотреть начальный этап, когда конструкция заклинания всплывает в верхних слоях ауры. Хотя здесь опять же очень важен уровень силы данного конкретного мага. Из-за природно низкого уровня силы эльфийских магов огня, подготовка их имеет серьезный крен в сторону формирования различных защитных конструкций. А те редкие эльфы с сильным даром к этой стихии после академии вынуждены доучиваться в других учебных заведениях. Последние 300 лет они направляются в университет магии Ницкой империи, до этого же доучивались в палате магии Дроу. На данный момент в университете по этой специальности обучался лишь один эльф. 5 эльфов из нашей группы, имея не другую стихийную направленность, вообще бы в академию не приняли из-за слишком слабых способностей. А так им повезло, будут востребованы. Ведь магия огня требуется не только на войне. Те же светильники подпитывать у мага другой стихии получится в разы дороже, поскольку энергии он на это тратит гораздо больше. Меня тестировали последним. Видимо, как опоздавшего, наставник оставил меня на десерт. Когда очередь наконец дошла до проверки моего уровня, я подошел к амулету-измерителю силы и слил в него всю накопленную энергию с ауры. Данный амулет указывает точный уровень энергоемкости ауры и ее плотность, поскольку на глаз с помощью мага зрения даже опытный маг может только приблизительно указать данные параметры и сделать вывод о ступени развития. Единственное условие заключается в том, чтобы у испытуемого был полный запас сил, иначе амулет покажет недостоверные данные. Амулет засветился, и указатели на обеих шкалах поползли вверх. Решил тоже понаблюдать. Вот указатель энергоемкости прошел деление 15 уровня, 10, 5, 3 и остановился, немного не дотянув до 1 уровня. Указатель плотности минул 2 уровень, медленно-медленно подползает к 1. Есть 1 уровень. И над амулетом загорается цифра 2, обозначающая общую ступень развития. Взгляну на наставника. Тот стоит и с кривой улыбкой меня рассматривает. Что-то не выглядит он удивленным. Ах да, он же наверняка определил мой приблизительный уровень, когда я входил в аудиторию, взглянув на меня мага зрения. А вот в аудитории стоит гробовая тишина. У всех там сидящих глаза огромные, все смотрят то на меня, то на амулет. До моего тестирования лучшим результатом была 16-я ступень. «В кои-то веки в лесу скоро появится 2-й архимаг огненной стихии», заметил наставник Лагриэль. «Но на вашем месте, студиос Палаэль, я бы не особо радовался. Ведь огромные возможности накладывают дополнительную ответственность. Теперь присаживайся. Господа студиозы, приступим к оценке ваших знаний, с коими вы все пришли в академию». По знаниям я оказался далеко не на ведущих ролях. Несмотря на то, что у Палаэля были лучшие учителя, из всех здесь присутствующих его отношение к учебе оставляло желать лучшего. Придется наверстывать. Но ничего, хорошо хоть не самый последний. Я представлял золотую середину. И все равно мои одногруппники начали завидовать. Тут, видимо, все одинаковы, что эльфы, что люди. Если выбился из общей группы, быть тебе одному. Если честно, то не очень-то и старался с кем-нибудь сойтись поближе. Не до того сейчас. Планов на будущее пока не строил. Сейчас главное обучиться магии и освоиться с местными реалиями. А потом можно будет что-то планировать. Занятие между тем продолжилось. Сейчас мы изучим основную квалификацию магических конструкций, используемых стихией огня, вещал с кафедры наставник Лагриэль. И начнем с конструкции первого уровня. После занятий, закончившихся незадолго до обеда, я спустился в холл с целью найти Виаэль. Может, что интересное расскажет из жизни Академии, коли в прошлый раз не получилось. Встал неподалеку от входного портала первого этажа и настроился на ожидание. В этот момент краем глаза замечаю Конта Тилиэля. Тот вместе со своими дружками стоит и хидненько улыбается. Судя по всему, какую-то гадость запланировал. Так и есть. Вижу группу таких же, как я, первокурсников, но только с целительского факультета, решительно направляющуюся в мою сторону. Идут с таким видом, словно решили прибить на месте, как только увидят. Ага, увидели. Я весь внутренне подобрался. Виаэль, младшая дочь четвертой ветви дома изумрудного клинка. Все время перед обедом я потратила на поиски Конта Эстермиэля из дома изумрудного клинка. Это дом сюзерен нашей семьи. И что-то ведь меня зацепило в этом Палаэле. Сама не пойму, что именно. Что-то в нем есть такое особенное, не встречавшееся мне ранее в других эльфах. Какой-то свой внутренний шарм. Он не такой, как все. Не стремящийся к изображению напыщенности и высокомерия, которое так любят из себя строить многие другие эльфы, стараясь казаться окружающим, что они похожи на высшую аристократию. Но если для высших аристократов это так же естественно, как дышать, то все попытки подражать им выглядят так же, как крот, стремящийся научиться летать. Он сложный и простой одновременно. Настолько смог овладеть моим вниманием, настолько меня заинтересовал, что я, узнав о его конфликте с одним из высокородных, Контом Тилиэлем, решилась ему помочь. В виде дом Конта Тилиэля могущественен. Ничего хорошего такая вражда простому эльфу не принесет. Жаль, конечно, что он из простых эльфов. Это у других рас принято, что если ты маг, то стоишь над всеми сословиями, несмотря на то, кто ты по рождению, дворянин или из простого народа. Хотя при обучении деление на сословную принадлежность все равно наблюдается. Только после обучения, со временем, все это теряется. У нас же подобное касается только архимагов. А Палаэль как маг слабенький, насколько я в курсе. Его ведь направили на факультет стихии огня. А сильных магов огня у нас почти нет. Сильный маг огня – огромнейшая редкость, сродни зеленому алмазу. Интересно, к населению какого из домов он принадлежит? Может, нашего? Это облегчило бы положение, так как в этом случае Конт Эстермирель точно вмешается. Хотя нет, исключено. Палаэль наверняка бы сказал мне об этом, ведь я ему представилась полностью. Но все равно надо выяснить этот вопрос. На всякий случай. У одного из наставников факультета водных стихий я выяснила, где проживает Конт Эстермирель, и, добравшись до его комнаты, остановилась перед дверью. Даже почувствовала, как сердце стучит от волнения. До этого я никогда не общалась с представителями высшей аристократии. А вдруг он откажет в моей просьбе? Или вообще даже слушать не захочет? Презрительно посмотрит и пройдет мимо? Так я и колебалась нерешительностью перед дверью, как она вдруг открылась, и вышел молодой эльф. «Это и есть Конт Эстермирель?» – поняла я. И застыла не в силах от волнения вымолвить ни слова. Он смотрит на меня, я на него. Забыла все, что собиралась сказать. «Вы что-то хотели, леди?» – спрашивает он меня. «Да, хотела. Я пришла, чтобы...» «Позор! Какой позор! Двух слов связать не могу. Пришла просить, называется». Возникла пауза. «Ну, для начала, может, представитесь? Меня, к примеру, зовут Контес Тамирель из дома Изумрудного Клинка. А вас?» «Я Виаэль из четвертой ветви дома Изумрудного Клинка. Я пришла, мне так неловко». «О, мне так приятно познакомиться с такой прелестной представительницей дружественной ветви. Ну, для начала предлагаю успокоиться, леди Виаэль, и сделать это по пути на обед. Вы не против? Заодно и расскажете мне о вашей проблеме, хорошо?» «Да, я согласна». И мы с Истамирелем направились к междуэтажному порталу. Я молчала, обдумывая, как же лучше преподнести мою просьбу. «Ну, успокоились?» – прервал молчание Истамирель. «Да, конт Истамирель. Наконец определилась я с линией поведения. Видите ли, у меня к вам есть просьба, которая может показаться несколько необычной, и я вас пойму, если откажете. Но поверьте, вопрос для меня довольно важный. У меня есть друг, который попал в очень неприятную ситуацию. Он поссорился с наследником дома Зеленого Папоротника, и этот наследник пообещал сделать жизнь моего друга крайне сложной. Я пришла в надежде, что вы согласитесь поговорить с ним. Ну, чтобы он не преследовал моего друга. Уверена, уж вас-то он послушает». Истамирель задумался. «А какому дому принадлежит ваш друг?» «Он не относится к дворянскому сословию», отвечаю я. Истамирель удивленно на меня посмотрел. «Да? Тогда ответьте, на территории какого дома он проживает?» «Не знаю». Уже поняв, что ответ на просьбу будет, скорее всего, отрицательным, прошептала я. «Очень интересно. А хоть как зовут-то вашего друга, вы знаете?» Уже с усмешкой спрашивает Истамирель. Начинает по-своему, чисто по-аристократически надо мной издеваться. Уж лучше бы к нему и не подходила. «Конечно знаю. Палаэль». «Как? Палаэль? Не самое распространенное имя. И давно вы с ним дружите?» «Это странно, но такое впечатление, что Истамирель очень заинтересовался. Может, все-таки поможет? Что ему отвечать? Что мы с сегодняшнего дня дружим? Глупо получится. Все равно лучше говорить правду. Дело в том, что он только вчера прибыл в академию, но он такой, такой...» «Вчера?» С еще большей заинтересованностью спросил Истамирель и о чем-то на мгновение задумался. «Скажите, с чего вы сделали вывод, что он из простых эльфов?» «Как это с чего? У него нет медальона дома». «А у меня этот медальон сейчас есть? Вы не заметили?» Я пригляделась и впала в ступор. Медальона на конте Истамиреля не было. Может, это и не Истамирель вовсе? Видимо, мои мысли промелькнули у меня на лице, поскольку конт улыбнулся и спросил. «Вы уже сомневаетесь, что я и есть тот самый эльф, которого вы искали? Не сомневайтесь, я и есть тот самый Истамирель. Просто вы не знаете одну деталь. Видите ли, ношение данного медальона обязательно только при официальных появлениях в свете и различного рода мероприятиях. В других же ситуациях вы пройдете мимо высокорожденного и не отличите его от простых эльфов. В отличие от обычного дворянства, которое излишне внимательно относится к подобного рода деталям. А представился он вам как? Без указания дома, к которому относится?» «Нет, Палаэль представился без указания дома. Еще раз подробнее вспоминая ту ситуацию. Стоп, он же явно хотел продолжить предложение после того, как озвучил имя. В этот момент его прервали. Значит, он из высокородных. О своих мыслях поделилась с Истамирелем». «Получается, вчера прибыл некто, назвавшийся Палаэлем», подвел итог Истамирель. «Без медальона. Полностью представиться не успел. Ха, я уже догадываюсь, кто это мог быть». Тут лицо конта озарила широкая улыбка. «К Конечно, я замолвлю за него словечко, если вообще это потребуется. Так, получается, они знакомы? И Палаэль не просто так просил не вмешиваться, поскольку был уверен в себе, а я, как дура, побежала спасать того, кому это не очень-то и требуется. А если бы он действительно был из простых, я все правильно сделала. Ну, пойдемте, посмотрим на этого Палаэля, предложил Истамирель и активировал портал на первый этаж, к которому за разговором уже подошли. Конт Истамирель. Третий день в Академии ознаменовался долгожданным началом занятий. Вчера была одна большая вводная лекция, во время которой нас вводили по Академии и все показывали. Затем было общее собрание, где ректор поздравил всех поступивших с благополучной сдачей вступительных экзаменов, а остальных, уже учившихся с началом нового учебного сезона, и пожелал всем удачи. Сегодняшняя лекция по основам водных стихий восторга у меня не вызвала. Скучно. Чувствую, так и будет до самого окончания учебы в Академии. Нет, не будет. Надо дождаться Палаэля. Уж с ним-то мы внесем в это застоявшееся болото, кое официально называется «размеренная спокойная учеба студиоза в стенах Академии магии леса». Свежую струю. Вчера Рокуэлл выходила на связь по амулету, данному мне родителями, интересовалась, как дела, да рассказала, что с Палаэлем все в порядке, и он выехал в направлении Академии. У меня как дерево с души свалилось, а то я места себе не находил, все занимался самобичеванием. После лекции пошел помыться да переодеться, и уже выходя из комнаты, наткнулся на очень симпатичную эльфийку. Она явно меня искала, ну, поскольку стояла перед моей комнатой, загораживая мне выход. Встал перед ней, жду продолжения. Она молчит. По чересчур сжатым губам понимаю, что девушка явно волнуется. «Вы что-то хотели, леди?» Решил я наконец-то начать диалог. «Да, хотела. Я пришла, чтобы...» «Ясно». Девушка перенервничала. Что же у нее стряслось? Надо брать нить беседы в свои руки. Как оказалось, она была из вассальной ветви моего дома. Пришла просить за своего дружка, которого угораздило поссориться с наследником дома зеленого папоротника. Уважаемый, влиятельный дом. Видимо, у ее дружка совсем мозг отсутствует. И она решила, что я помчусь его спасать. Чисто для вежливости продолжил разговор, и тут она выдает. Оказывается, ее дружка, вернее знакомого, зовут Палаэль, и прибыл он в Академию вчера. Палаэль в лесу раз-два и обчелся, редкое имя. А тут еще и приехал как раз в тот момент, когда мой друг Палаэль должен прибыть. Вывод. Скорее всего, ее знакомый и мой друг одно и то же лицо. Позабавил тот факт, что она его за простого эльфа приняла. Помощи ради него просить пришла. Да тут скорее наследнику дома зеленого папоротника помощь скоро потребуется. Причем со стороны всех его родных, дабы загладить этот конфликт. А Палаэль-то молодец, не успел приехать, как пошли развлечения. Это я сижу, бездействую. А он сразу же приступил к забавам. «Надо пойти его найти, Виаэль поможет». «Ну, пойдемте, посмотрим на этого Палаэля», — говорю ей и шагаю в портал. Виаэль, младшая дочь четвертой ветви дома изумрудного клинка. Перебравшись телепортом на первый этаж, мы увидели прямо перед собой Палаэля, который стоял перед небольшой в 5-6 эльфов группкой первокурсников целительского факультета. Увидев его, Истамирель едва ли не в припрыжку к нему направился. «Это действительно он!» Донеслось до меня. «Значит, они все-таки были знакомы?» Приблизившись, Истамирель весьма грубо растолкал стоящих рядом с Палаэлем первогодков, несмотря на недовольные возгласы последних, и без всяких приветствий заключил Палаэля в объятия. Тот вначале, как мне показалось, опешил, но потом, разглядев, кто перед ним, в свою очередь обнял конта Истамиреля. Посмотрев на столь бурное проявление чувств при встрече, Я поняла, что они не то что знакомы, они друзья. «О, смотрите, да у нашего выскочки еще и друзья есть!» Очень громко сказал один эльф из группы, стоящий рядом с Палаэлем. «Что происходит?» Истамирель окинул взглядом эту группу. «Да ничего, собственно, не происходит». Палаэль пожал плечами. «Просто вот эти...» Он кивнул головой в сторону стоящих перед ними целителей и уже более громким голосом, чтобы издалека слышно было. «Находится на побегушках у одного придурка, по совместительству являющегося наследником главы дома зеленого папоротника. И знаешь, я пришел к выводу, что он явно не сын главы. Мать его наверняка с одним из орков нагуляла. Что те тугодумы, что этот». «Да как ты смеешь своим гнилым языком оскорблять мой дом?» Буквально прорычал Тилиэль, внезапно оказавшийся рядом. «А вот и он, собственной персоной», – развел руками Палаэль. «Может, закончим этот балаган и отойдем в сторонку, поговорим?» «Мне не о чем с тобой разговаривать, твоя жизнь!» «Да слышал, слышал», – прервал его Палаэль. «А ты все такое, ты дальше продолжай». «Нет, я дождусь, когда ты перейдешь на второй курс, тогда и вызову тебя на дуэль». «А ты...» Обратился он к Истамирелю. «Беги отсюда, если проблем не хочешь». Истамирель заинтересованно на него посмотрел. «Проблем, говоришь? И как же ты их мне создашь?» «Хотя нет, лучше перефразирую так. Я конт Истамирель, наследник главы дома Изумрудного Клинка. Требую от вас пояснения, каким образом вы мне планируете создать проблемы». Тилиэль, до этого весь пышущий яростью, даже в ссоре старавшийся сохранить вид, что вынужден срывать гнев на дождевых червей, ну или что-то близкое к этому, сейчас напоминал выброшенную на берег рыбу. Открыл рот, собираясь что-то сказать, потом закрыл. Ага, не хочет кидаться словами при разговоре с равным. Ведь потом за них могут и спросить, причем свои же, недовольные расстроившимися отношениями с другим домом. Вся его группа поддержки во главе с целителями-первогодками вдруг сделалась незаметной и постаралась отойти чуть подальше. При ссоре высокородных легко можно было оказаться виноватым, если те не захотят портить взаимоотношений и начнут искать виновника на стороне. «Я конт Тилиэль из дома Зеленого Папоротника. Уважаемый конт Истамирель из дома Изумрудного Клинка, приношу свои извинения за мои слова. Гнев на этого...» Даже не глядя на Палаэля, Тилиэль ткнул пальцем в его сторону. «Застил мой разум». «Принимаю ваши извинения, уважаемый конт Тилиэль из дома Зеленого Папоротника. А теперь не соблаговолите ли объяснить, что за проблемы у вас с моим другом?» «С этим низшим, который по непонятно какой причине стал вашим другом, я думаю, мы сами разберемся. Или вы хотите нести ответственность за его слова и поступки?» «Нет, что вы!» – отрицательно покачал головой Истамирель. «Он вполне способен сам ответить за свои слова и поступки». При этих словах Тилиэль удовлетворенно улыбнулся. «Только позвольте вас спросить, почему вы не обращаетесь по имени?» «Имя спрашивать у низшего! Зачем?» – недоуменно вскинул брови Тилиэль. «Хотя ладно, будем придерживаться традиций». И с подчеркнутой вежливостью обратился к Палаэлю. «Ваше имя, уважаемый!» Палаэль, весь разговор стоявший с безразличным выражением лица, с некоторой линцой в голосе ответил. «Князь Палаэль из королевского дома Алмазной Короны». Я замерла, только ошарашенно хлопала ресницами. «Ничего себе! Так вот с кем мне повезло познакомиться, с наследником великого князя леса!» В холле стояла гробовая тишина, поскольку к перипетиям ссоры прислушивались абсолютно все. На Тилиэля было больно смотреть, он только что называл низшим, угрожал будущему великому князю леса. Чем это может для него и его дома обернуться, представляли только трое высокородных, стоящих передо мной, включая Тилиэля. Конт Тилиэль из дома Зеленого Папоротника. «Все, это конец. Моего поведения эта парочка не простит. А ведь несколько сезонов назад, когда только поступил в академию, я собирал информацию о том, кто из высшей аристократии обучался на тот момент и будет обучаться в ближайшие несколько сезонов в академии. По собранным данным получалось, что я на тот момент был один. Тогда еще огорчился, не с кем будет общаться. Не дружить же с представителями простого народа. На крайний случай можно познакомиться с представителями наиболее знатных родов из дворянства, с ними и поддерживать взаимоотношения. Тогда же мне сообщили о поступлении в академию через сезонов 5-6 после меня известных в высшем свете балагуров и забияк князя Палаэля из королевского дома и его закадычного дружка конта Истамиреля из могущественного дома Изумрудного Клинка. «Вот кто будет в моей компании», – решил тогда я. Действительно, установить дружеские отношения с этими ребятами в период учебы в академии, стать их другом – политически очень правильный ход. Я даже поделился этими мыслями с отцом, и он всецело меня поддержал, сказав, что когда придет время и он покинет этот мир, то будет спокоен за судьбу дома. Но только поступать они, по моим данным, должны были в следующем сезоне. Моя информация оказалась неверной. Что мне стоило спросить перед ссорой в умывальной комнате имя наглеца? Или подумать своей головой? Я же тоже себя так повел на первом цикле, как и Палаэль, когда мне попытались объяснить место первогодков. Ну, сравнить можно же было. И что с того, что медальона не было? Сам его не носил, только здесь начал. Что же делать-то? Извинения приносить? «Да они об меня ноги вытрут. Эта парочка успела прославиться в нашем кругу своими жестокими шуточками. Да, поучился. Нажил себе могущественных врагов. Сейчас это на уровне взаимоотношений домов, скорее всего, не скажется. Но когда они придут к власти, и я тоже только в своем доме, вот тогда все и припомнят. А это чревато закатом дома зеленого папоротника». Да и старые враги дома, узнав об этой ситуации, сразу же активизируются. Стою, лихорадочно соображаю, пытаюсь что-нибудь придумать. И тут Палаэль, спокойно стоявший и рассматривающий пейзаж холла, сказал. «Ладно, что стоять-то? Пойдем, конт Тилель, с нами. Поговорить надо. Заодно и пообедаем». «С удовольствием, князь Палаэль», – откликаюсь я. Замечаю злорадную улыбочку конта Истамиреля. Тот что-то придумал. От такой мысли я поежился. «Ты что стоишь? Идем с нами!» Обратился Палаэль к этой девчонке, с которой я уже видел его ранее. «А она-то зачем? Явно из низшего дворянства. Хотя правила не я диктую. Посмотрим, что дальше будет». Виаэль, младшая дочь четвертой ветви дома Изумрудного Клинка. «Палаэль меня позвал идти с ними. Вот это да! Вон, Тилель даже брезгливо поморщился. По его мнению, я недостойна сидеть с ними за одним столом. Идем в столовую. Все очень быстро уступают этой троице дорогу. Еще бы не уступали. Я же чувствую себя очень неуютно. О чем я с ними буду разговаривать? Между нами большая социальная разница. Это когда я не знала, кто такой Палаэль. Общаться с ним было интересно. А сейчас как будет? Или вести себя так же? Нет, не получится». Истамирель с Тилелем быстро на свое место укажут. Между тем подходим к одному из столов. Палаэль небрежно махнул рукой, и сидевшие за этим столом третьекурсники быстро его освободили. Угу, вот и замашки аристократические. Присаживайтесь. Скорее приказал, чем предложил Палаэль. Князь Палаэль, капитан Вихрь. «Конт Тилель, предлагаю разобраться с взаимными претензиями, успевшими возникнуть между нами в процессе наших непродолжительных встреч». Решил я сразу взять быка за рога. Тот сидел напряженно, периодически бросая взгляды то на меня, то на Истамиреля. «Я...» – наконец разродился он. «Признаю, что был неправ, вмешавшись в ту ситуацию в умывальной комнате, и дальнейшие мои действия, а также то пренебрежение вами в процессе диалогов, были продиктованы моей необоснованной злостью по отношению к вам, возникшей вследствие конфликта в умывальной. Приношу свои искренние извинения. Позвольте поинтересоваться, что я должен сделать, чтобы хоть как-то загладить свою вину». «О, что ты должен сделать?» – вмешался Истамирель. «Давай это я тебе поясню, уважаемый конт Тилиэль». Тилиэль весь сжался, лицо окаменело, взгляд обреченный. «Нет, так не пойдет. Истамирель его сейчас по стенке размажет, в моральном плане». «Принимаю ваши извинения, конт». Истамирель даже поперхнулся после моих слов. «В свою очередь приношу свои извинения за те действия, которые толкнули вас на эти некрасивые поступки и слова». Уже оба смотрели на меня круглыми глазами. Виаэль же сидела, уткнувшись носом в тарелку и старательно делая вид, что ее здесь нет. Я откинулся на стуле и продолжил. «Предлагаю перейти на «ты», конт. Не против?» «Конечно нет, не против». Тилиэль, ожидавший что угодно, но только не такой развязки, выглядел крайне удивленным. «Вот и хорошо. Произошедшую ситуацию предлагаю забыть и более о ней не вспоминать». «Кто против?» «Никто не против, это хорошо. Сейчас предлагаю все-таки пообедать и заодно продолжим общение». Все углубились в процесс поглощения пищи. Надо признать, что в академии кормят очень даже неплохо. «Мне пора идти». Виаэль, чуть-чуть поклевав, протерла ротик салфеткой и поднялась из-за стола. «Надо еще забежать в комнату, взять учебники для факультативных занятий». Сделала Книксон и направилась к выходу. Вся компания проводила ее взглядами. «Она твоя фаворитка?» – указал на нее глазами Истамирель. «Нет, что ты, просто очень хорошая девушка». Пожал я плечами. «Насколько я понимаю, это она тебя просила вмешаться в конфликт. Поэтому ты и спустился вниз?» «Ну, вниз я спустился бы в любом случае, обед все-таки, а кушать хочется. Но вступиться за тебя просила, скрывать не буду». Истамирель улыбнулся. «Только зачем тогда пригласил ее за стол вместе с нами?» Спросил Тилиэль, параллельно поглощая аппетитную котлету. «Она моя знакомая. Помогла разобраться с системой межэтажных порталов. Хорошая девушка». «И что?» Уже оба выражают свое недоумение. «Что-что? Я, по-вашему, не должен был звать ее за стол?» «Дело, конечно, твое, но...» Тилиэль пожал плечами. «Вот снобы-то. Хорошо, попробую обыграть это по-другому». «Как вам знакомо понятие команды?» Издалека начинаю я. «Знакомо очень хорошо. Спортивные команды, музыкальные группы тоже можно отнести к командам», начинает перечислять Тилиэль. «А в управлении с командами приходилось сталкиваться?» «Попробуем прозондировать почву в нужном мне направлении». «В управлении? Нет, не приходилось. Какие команды могут там быть? Там же строго определена вертикаль власти. Хотя, нет. Совет сложно назвать командой». Это Истамирель блеснул. «Хорошо, попробую объяснить. На своем пути вы сталкиваетесь с совершенно разными эльфами. Плохими, хорошими, исполнительными, необязательными. Перечислять можно долго. И на всем пути вы отбираете тех, которых можете быть уверенными, от которых можно будет не ждать предательства, поскольку они уже проверены подобными ситуациями». «То есть формируешь группу эльфов, преданных исключительно тебе?» Въехал в объяснение Тилиэль. «Да, и это уже не группа эльфов, а предварительная заготовка той самой команды, каждый член которой питает к тебе дружеские чувства. Именно дружеские, а не верноподданнические, поскольку последние будут преданы твоему статусу, а не тебе. Чувствуете разницу?» Оба кивнули, и я продолжу. «Всех членов из этой группы рассортировываете по способностям, предрасположенностям к определенным поступкам в тех или иных ситуациях, характером в конце-то концов. И заняв в пирамиде власти определенное положение, на все ключевые должности под собой вы расставляете членов своей команды, подбирая каждого, исходя из его характеристик, которые вы составляете заранее, в период вашего знакомства. Только тогда вы можете быть уверенными, что не ведется диверсионная деятельность за твоей спиной или кто-то не подставит, пользуясь твоим доверием. Конечно, это будет очень даже возможно, но только не от членов твоей команды. Наоборот, они предупредят в случае чего. Теперь посмотрим на Виаэль. Мы с ней познакомились буквально с утра, и совесть не позволила ей бросить нового знакомого в беде, несмотря на то, что сама могла подставиться. Другой бы плюнул и пошел дальше своей дорогой. Согласны? Оба утвердительно кивнули. А как поступила она? Побежала к сюзерену просить за меня. Вот как-то так. Истамирель и Тилель сидели молча, обдумывая сказанное мною. «Это признак импульсивности», – задумчиво пробормотал Тилель. «Но не ума». «Пусть так, но представь, что она сделает ради своего друга. Горы свернет». «Ты очень изменился», – заметил Истамирель. «Я многое понял и переосмыслил, лежа в постели и находясь на грани между жизнью и смертью. Прежнего Палаэля теперь никто не увидит. Пришло время меняться, Истамирель. Мы уже взрослые». «Но...» – сделал паузу. «Что «но»?» – вопросительно кивнул Истамирель. «Я не против шуток. Только шутки тоже должны измениться, стать более тонкими, умными, другими в общем». Истамирель радостно кивнул. А Тилель до сих пор обдумывал мои рассуждения о команде. Кон Тилель из дома зеленого папоротника. «Вроде все обошлось. Если честно, даже и не надеялся на подобный исход. Когда спросил, что должен сделать, дабы искупить свою вину, и вмешался Истамирель, у меня волосы на голове чуть дыбом не стали. Уж он-то выдумал бы. Князь Палаэль оказался довольно разумным эльфом, не злопамятным. Хотя для нашей расы такая черта не характерна. Я бы на его месте поступил совершенно иначе. Постарался бы смешать оппонента с грязью. А он нет. Этим сильно меня удивил. Может быть, он что-то изощренное придумал. Я сижу, радуюсь, что все обошлось, а он какую-нибудь гадость в отношении меня сделает, используя произошедший конфликт в качестве предлога. Надо быть осторожным. Мысли по поводу команд для управления тоже интересные. Явно не он выдумал. Говорил-то со знанием дела. Значит, все это где-то уже используется. А где? Тут и до ближайшей рощи ходить не надо. Ясно, что в королевском доме. А князю это уже преподавали наставники, как основу управления. У нас в доме о таких методах даже не подозревают. Отстаем. Надо к Палаэлю внимательно прислушиваться. Может, еще чего выдаст интересного. Из того, чему его учили. Наталкивать на подобные рассуждения буду за обедами. Как раз кушать договорились ходить вместе. А к Виаэль надо внимательнее присмотреться. Князь Палаэль, капитан Вихрь. Далее начались учебные будни. Предметов оказалось чуть более десятка. Помимо связанных с огненной стихией, 6 наименований, были еще и основы целительства, растительства, конструирования, а также физическая подготовка. Куда уж без нее. И введение в темную стихию. Причем в последнем все собрали в кучу. И некромантию, и темную магию, и демонологию. Стоящая факультативом воздушная стихия включала дополнительно 3 предмета. Дни побежали незаметно. Я целиком посвятил себя учебе. Общаться с новыми знакомыми, к которым я отнес и Истамиреля, лично я его знаю недавно, удавалось только во время приемов пищи. Болтали, что называется, ни о чем. Каждый рассказал о своей жизни до академии. Потом о жизни в ее стенах. Выяснилось, что они втроем встречаются еще по вечерам, собираясь то в холле, то у кого-то в комнате для игры в Сирн. Как я понял, это что-то вроде нашей монополии. Тилель быстро избавился от своих прихлебателей. Вернее, он проводит все свободное время в нашем обществе. Про себя удивился тому, что эта парочка приняла Виаэль. Общаются с ней на равных, по крайней мере при мне. Скорее всего, и не при мне тоже, поскольку она чувствует себя совершенно свободно, раскованно. Ей очень интересно слушать про высший свет, про всякие события, происходящие в нем, новости, о которых регулярно циркулируют среди дворянства. Но толком никто ничего не знает. Все остается на уровне слухов, сплетен и домыслов. А тут аж 3 представителей из того круга, путь который для рядового дворянина заказан. Касательно некоторых сплетен, их непосредственных участников, для себя открыл, что тяга к знаниям в области магии во мне гораздо сильнее, чем я выказывал, обучаясь на земле на инженера. Здесь гораздо интереснее, хотя учеба даже интенсивнее и сложнее. Многое для меня непривычно, антинаучно, так скажем. По поводу выходных, их здесь нет. Есть только каникулы раз в полсезона. Сезоны здесь подразделяются по временам года, то есть зимний, осенний и так далее, продолжительностью в одну декаду. И большие каникулы между учебными сезонами, длящиеся 4 декады. Декады через 4 после начала учебного сезона во время обеда мы, как повелось, болтали, обсуждая последнюю новость в академии. Водники с третьего цикла, пытаясь опробовать новое заклинание, составленное ими же втайне от преподавателя, что-то сделали не так. В итоге четверо студиозов оказались в лазарете, лаборатории причинен значительный материальный ущерб. Пока это на уровне слухов, но уже объявлено о сборе всего состава академии во дворе после обеда. Выступать будет сам ректор. Об этом с моей учебной группой поделился преподаватель на последнем занятии по основам целительства. Во время обсуждения я заметил, что Виаэль сидит мрачная, без настроения, медленно ковыряясь у себя в тарелке. При разговоре произнесла от силы 3-4 общих фразы. «Что-то случилось?» Как бы между делом поинтересовался я. Молчит, продолжая поиски неизвестно чего у себя в тарелке. Наклонился к ней и слегка коснулся плечика. «А, что?» – встрепенулась Виаэль. «Не спи, зима приснится, замерзнешь». «Какая зима? Почему замерзну?» – хлопает глазами. Истамирель и Тилель замолчали и обратили на нас внимание. «Что случилось?» – спрашиваю. «Да так, ничего». Не хочет рассказывать. «Да уж, я вижу, что ничего. Вся потерянная сидишь». Посмотрел ей в глаза. Вернее, постарался. Свои-то она от тарелки не поднимает. «Со мной никто не общается. Все перестали». Наконец подняла глаза и грустным таким взглядом печального теленка обвела нашу троицу. «Как это никто не общается?» Не понял Истамирель. «А мы?» «Вы не в счет. Со мной перестали общаться в группе. Даже те девчонки, которых я считала своими подругами, только здороваются со мной». У Виаэль в глазах заблестели слезы. «А на самом деле избегают моего общества. Я же вижу. Все такие предельно вежливые. Аж противно». «И почему это произошло?» – недоуменно спросил Тилиэль. Виаэль молчит. «Для меня все ясно. Постараюсь ответить за нее. С ней боятся общаться. Оба смотрят на меня удивленно. А все потому, что она общается с нами. Во-первых, окружающие считают, что вдруг что-то сболтнут не то. Посмеются над чем-нибудь или кем-нибудь из власть придержащих, а она нам расскажет. Могут быть проблемы, причем весьма большие. Во-вторых, элементарная зависть. Но показать ее тоже боятся, а вдруг нам пожалуется. Опять же могут возникнуть проблемы. Я прав?» Это уже обращаясь к Виаэль. «Да», – тихо пробормотала она. «И в дальнейшем тоже будет сложно. Все маги после выпуска общаются друг с другом, если они в академии друзьями были. Помогают друг другу. А я осталась одна, без подруг». «А мы?» – подняв бровь, спросил Тилиэль. «Нас ты за друзей не считаешь?» «Ого! Да это прогресс для Тилиэля – признать другом неравного себе». «Действительно», – говорю я, – «мы все считаем тебя своим другом. Поэтому, собственно, и общаемся с тобой, так?» Мужское население стола дружно кивнуло. «И всегда придем тебе на помощь, даже после академии. Уж я точно». У Виаэль, не ожидавшей такого, глаза были больше чайного блюдца, стоявшего перед ней. Видимо, она воспринимала наше с ней общение как блажь аристократов, которая вскоре пройдет. «По поводу работы», – тут же сориентировался Тилиэль. «У тебя же через 3 сезона выпуск», – Виаэль кивнула. «Я свяжусь со своим отцом, чтобы он посмотрел место для тебя. А пока мест вот, возьми знак моего дома». Он достал из кармана мантии цепочку с медальоном. «С ним от любого представителя дома зеленого папоротника можешь смело требовать помощи». «Да он на ходу подметки рвет», Видать, близко к сердцу воспринял мою речь про команду. У Истамиреля вон челюсть сейчас стол проломит. Наконец пришел в себя Истамирель. А она же вроде как из ветки моего дома. Во-во, из ветки. А у нас получит должность в самом доме, если захочет воспользоваться предложением, конечно. Я же не неволю. Развел руками Телиэль. Я думаю, что и в моем доме, начал Истамирель. Все, хватит делить шкуру еще живой Виаэли, рявкнул я. Ну, вот видишь, это уже Квиаэль. Уже делят тебя, а ты боялась, что все бросили. Что-то с ней не то. Смотрит на меня полными ужаса глазами. Что не так? А вы собираетесь меня убить и шкуру? Пролепетала она. Эх! И все втроем взорвались смехом. Только ничего не понимающая Виаэль переводила взгляд с одного на другого. Где-то в иных планах бытия. Архидемон Непот. Вот этого я не планировал. Мои расчеты показали, что при дальнейшем развитии событий я не выполню заданных условий. Необходима коррекция. Убираем из памяти человека некоторые дополнительные знания. Оставил только разделы из темной стихии. Теперь посмотрим. Князь Палаэль, капитан Вихрь. Утро, что называется, не задалось. Во-первых, проснулся с дикой головной болью. Во-вторых, на занятиях по основам магии темных стихий, которые проводил наставник Илаэль, он же маг третьей ступени, произошел интересный случай, к сожалению, со мной. «На сегодняшнем занятии», – начал наставник Илаэль, – «я расскажу вам о принципах построения магических конструкций для призыва демонов. Классификацию известных разновидностей я давал на последнем занятии. Все помнят?» В аудитории раздались недружные возгласы, обозначающие, что «да, все помнят». Илаэль дружелюбно улыбнулся. «Вижу, что все. Но на всякий случай Галианель нам ее напомнит». Озвученная девушка поднялась и на память начала перечислять. «Стихийные, куда относятся огненные, земли, воздушные и водные. Самые распространенные – огненные. Также стихийные, многопрофильные, которые могут воздействовать на две и более стихий. Далее астральные демоны, живущие в астральном слое реальности, в отличие от всех других демонов, существующих только в Инферно или его проявлениях, и воздействующие на живых существ только посредством ментальной магии. Потом выделяют в отдельную разновидность демонов суккубов и инкубов, которые отличаются тем, что живут за счет потребления жизненных сил живых существ. По силам демоны разделяются на низших, обычных, которых иногда называют средними, высших и архидемонов». «Что ж, молодец, присаживайся». Наставник и сам присел на свой стол и продолжил. «Демоны вызываются магами для определенных целей. Как правило, сделать то или иное дело, которое маг сам выполнить не в состоянии, либо которое займет у него слишком много времени и сил. Рассчитываются с демонами различными способами». Кто-то приносит в жертву живое существо, желательно обладающее разумом. Кто-то предоставляет демону какие-либо предметы или артефакты по договоренности. Находятся и те, которые рассчитываются своей жизненной силой. Но запомните, самое лакомое для любого демона – это душа призвавшего его мага. Так что при вызове, если у вас когда-нибудь появится такая необходимость, будьте крайне осторожны, соблюдайте все меры безопасности, о которых я также расскажу на этом занятии». Илаэль встал, подошел к доске и начал на ней рисовать. «Вот конструкция пентаграммы, которую вы рисуете на горизонтальной поверхности. Только имейте в виду, размеры пентаграммы должны быть пропорциональны количеству силы, вложенной для призыва, то есть для ее активации. Сила, вложенная в призыв, определяет, насколько сильный демон явится на него. Ты что-то хотела, Галианель?» «Да, наставник Илаэль. А что будет, если пентаграмма маленькая, а сил вложено много? Или наоборот? В обоих случаях призыв сорвется. В первом случае может не найтись демона, подходящего под заданные характеристики. Во втором, этой силы не хватит для активации призыва. А как нам узнать, сколько силы надо вкладывать в конструкции разных размеров? Мы до этого еще не дошли. Систему расчетов я покажу позже. Еще вопросы есть? Нет? Тогда продолжу. В вершинах нарисованной пентаграммы нужно расположить камни силы. Это необходимо для того, чтобы она поддерживала свою работу, когда демон призван и находится внутри пентаграммы. Иначе вам это придется делать, используя свои силы, а их может не хватить на весь разговор. В этом случае придется демона отправлять назад. Если же сил вдруг не хватит и на это, то демон все равно отправится назад, но уже с вашей душой. Далее наставник объяснял все тонкости и нюансы, показывал расчеты. В этот момент меня как ударило по голове. В голове наступило секундное помутнение, и я вспомнил все, что касается призыва. Как? Помню все особенности, всю последовательность действий, но вспомнить, кто и когда меня этому учил, не могу. Бред. Как так? Сижу, прихожу в себя. «Студиос, Палаэль, вы меня не слушаете?» Вижу перед собой раздраженного наставника Илаэля. «Я 3 раза вас окликну. Может, о чем-то интересном думаете? Так поделитесь с нами, не стесняйтесь». Молчу. А что, собственно, говорить-то? «Ну же! Тогда занятие, может, продолжите за меня?» Продолжает бушевать наставник. «Есть у него отличительная черта. По жизни хороший эльф, спокойный, уравновешенный. Но если только заподозрит пренебрежение к нему или к проводимому им занятию, то все, тушите свет. Поэтому лучше что-нибудь ответить». «Простите, наставник, я так сейчас растерялся. Вы не могли бы повторить фразу, которой закончили свое последнее предложение?» Илаэль скривился. «При наполнении линий конструкции силой важно последнюю передавать постепенно, равномерно. А теперь продолжайте». И я, отрешившись от действительности, понес то, что пришло на ум и казалось чем-то правильным, незыблемым, и чего до этого точно не знал. Вернее, даже не подозревал о том, что знаю. Уровень слияния с конструкцией будет несоизмеримо выше, если воспользоваться не графическим ее построением на поверхности, а энергетическим ее конструированием во внешних слоях ауры с последующим переносом в необходимую точку пространства с постоянным контролем узловых точек. Контроль вести нужно с помощью аурных жгутов и передачи через них минимального количества энергии, которое должно хватить только на поддержание конструкции. После переноса конструкцию наполняете равномерно по времени силой. Активацию лучше проводить рывком, вливая в этот момент повышенное количество энергии. За счет этого заклинание пробьет инферно до более глубоких слоев. При появлении в конструкции пентаграммы объекта необходимо через узловые точки провести ментальный зонд. Если объект не имеет защиты от данного воздействия, то его можно подчинить, вскрыв. Тут я остановился, увидев выпученные глаза наставника. В группе тоже была тишина. Никто ничего не понял. Но по реакции Илаэля осознали, что я говорю что-то необычное. «Ты это все откуда взял?» – опомнился Илаэль. «Никто раньше так не делал». «И что теперь ответить? Что вдруг осознал, что знаю и все? Ведь посыпятся вопросы. Кто это мне рассказал, зачем, когда?» Наконец решил. «Это старые фамильные знания». «Не сам выдумал?» – наставник задумался. «А показать сможешь?» Задумался уже я, поскольку не знаю, работает ли это все, что я так неожиданно припомнил. С другой стороны, была абсолютная уверенность, что если попытаюсь, то все получится. Понять не могу, откуда что берется в моей голове. Особенный, что ли? Проще было сказать, что все выдумал, с целью пошутить. Никто и не удивится, все в курсе моей прошлой репутации ярого шутника. Но сославшись на фамильные знания, отступать нельзя. К тому же самого распирает любопытство. хоть и страшновато. А где проводить эксперимент будем? Сейчас, подожди секундочку. Я попрошу пару наших коллег прийти сюда, подстраховать, если что-то пойдет не так. Илаэль застыл, закрыв глаза и погрузившись в себя. По ментальной связи разговаривает, догадался я. Наконец, через минуту наставник открыл глаза. «Подождем ТРЦ-5. Сейчас пообещали подойти». Ровно через 5 ТРЦ в аудиторию зашла декан огненного факультета Архимагесса Синтиль. За ней один из преподавателей с факультета целителей. Я его не знаю. Видел мельком в процессе посещения занятий на целительском факультете. Они прошли к столу наставника и остановились. «Прошу, студиоз Палаэль!» – сделал пригласительный жест рукой Илаэль. «Выходите к нам!» Я поднялся из-за стола и с тяжелой душой прошел в центр аудитории к преподавательскому столу. В надежде глянул на наставника. Может, передумает? Не знаю, как ему, а мне откровенно не по себе. На лицах всех трех магов вижу живой интерес к происходящему. Ладно, в первый раз всегда все страшно. Ну-с, приступим. «Сосредоточься, постарайся ни о чем постороннем не думать», подсказывает Архимагесса Синтиль. «Да знаю я». Встал ровно по центру, попросил магов отойти к краю аудитории, к двери, закрыл глаза и начал. В мыслях представил пентаграмму, постарался сформировать точно такую же на границах своей ауры, посмотрел на получившийся результат магозрением. Отлично. Получилось даже лучше, чем я рассчитывал. Как будто всю жизнь этим занимался. Она уже напитана энергетикой моей ауры. Теперь следующий этап. Создаю на внешней оболочке ауры жгуты и привязываю их в контрольных точках пентаграммы. Все, привязал. Тут начинаю чувствовать конструкцию. Описать это невозможно. Чувствую не как руку или ногу, как-то иначе. Могу с легкостью сжать или наоборот растянуть конструктив. Да хоть разорвать его. Ладно, хватит восторгов, идем дальше. Наполняю заклинание силой. И еще чуть-чуть. Хватит. А теперь рывком активация. Чувствую, что с энергией на активацию перестарался. Ушло чуть не треть моего резерва. Раздался жуткий треск. Открываю глаза и вижу сверкающую ярким светом пентаграмму, размером с весь пятачок в центре аудитории. Я самым непостижимым образом оказался на внешней границе пентаграммы. С противоположной стороны стояли маги-наставники. Пентаграмма мигнула, и когда вновь ярко засверкала, в ее центре стояло нечто. Жидкое пламя, принявшее монстрообразную форму, причем эта форма с периодичностью в тим, плавно перетекала в другую, не менее жуткую. Полтора эвеля высотой, благо, что потолки в аудиториях высокие, чудовище во время перетекания из одной формы в другую одновременно выглядело и громоздко, и грациозно. Подобную текучесть я видел еще по телевизору у расплавленной магмы во время извержения вулкана. Только сейчас эта магма была постоянного ярко-желтого мерцающего цвета. Лицом, если каплевидной формы выступ принять за голову, монстр оказался обращен к наставникам. «Смертные! Как вы умудрились меня призвать?» Демон придвинулся вплотную к границе пентаграммы с их стороны. «У вас же явно недостаточно для этого необходимых знаний. Уверены, что сможете удержать меня. Готовы ваши души уйти со мной?» Демон навалился на пентаграмму. На меня как будто 100-килограммовую штангу с размаху кинули. Перед глазами все потемнело. Я только сжал зубы, подал больше энергии на пентаграмму и начал ее сжимать. Демон взревел и резко рванул вперед, но я уже был готов к подобным фокусам. Одним махом перекачав в конструкцию заклинания еще треть своего резерва, от приступа дурноты упал на колени. Держу и чувствую, что все не вырвется. Да, еще сужаю конструкцию, успев заметить, как Архимагесса Синтиль, бледная как полотно, разворачивает заклинание огненной стрелы. «Ты что делаешь?» «Демона простейшим заклинанием не убить. несмотря на количество силы, влитое в это заклинание. А вот атаки с внешней стороны пентаграмма не выдержит. Не рассчитана она на это. Не знаю откуда, но я знаю это. Нельзя допустить, чтобы она атаковала демона. «Не надо!» Надрывая голосовые связки, кричу я. Вижу, как Илаэль, услышав меня, рванул к Магесси. Поздно. Заклинание ярко полыхнуло, активируясь, и огненная стрела устремилась к демону. Слышу визг сразу нескольких девчонок из группы. Стрела, не долетев до демона совсем чуть-чуть, ударила в конструкцию моего заклинания, находящуюся между ей и демоном. Я почувствовал, как меня подбросило в воздух, а потом последовал удар фантастической силы по моей аурной оболочке. Хорошо, хоть полог защиты догадался поставить заранее. Успел подумать я, на краткий миг теряя сознание. В себя пришел лежа на полу, вроде цел, полог спас. И это не удар был, а откат после развала моего же заклинания. Поворачиваюсь на бок и вижу картину. Ничем более не сдерживаемый демон протягивает конечности к магам-наставникам. Они бьют по нему различными заклинаниями, но все тщетно. С этого расстояния умудрился рассмотреть глаза Архимагеса Синтиль. В них застыла обреченность. «Стоять!» Как сквозь подушку слышу свой крик. И тут демон встал, обернулся ко мне, не обращая внимания на прилетающие в него от магов заклинания. «Хватит!» – кричу я уже магом. «Хватит!» – добавил уже тише. Из последних сил поднялся и, прихрамывая на ушибленную при падении ногу, сделал несколько шагов навстречу демону. «Это я тебя вызвал, со мной и разбирайся!» И из остатков энергии начал собирать конструкцию огненного смерча. Заклинание, которое выучил буквально на днях и относящегося к разряду высших. Его в академии не дают, но наставник, учитывая мой уровень, решил, что мне его уже можно знать. Как в воду глядел. Спасибо, наставник Лагриэль. Но, к сожалению, меня оно не спасет. Сил уже почти нет. Да и что я могу, если уж Синтиль не справилась? Выглядела перед демоном, как кролик перед удавом. Но, как говорится, помирать так с музыкой.